исписанный листок из блокнота, корешок авиабилета и микрокассету Olympus XB-60. Все это эксперт поместила в прозрачный пластиковый пакет, который сразу же опечатала. Эксперт отправит все в лабораторию, где с каждого предмета снимут сначала отпечатки пальцев, а потом по две копии, в том числе и с записи, что, по общему мнению, было важнее всего. Затем Эйнсли предстояло доставить оригиналы и по одному экземпляру копий в офис прокурора штата. Вторые экземпляры останутся в распоряжении отдела расследования убийств. «Отлично, здесь закончили, поехали», — нетерпеливо сказал Эйнсли. При этом у стоявшего у них за спинами управляющего возник вопрос. «Как я заметил, ваш бокс теперь пуст, мистер Дженсен», — сказал он. «Он вам еще понадобится?» «Крайне маловероятно», — ответил Дженсен. «В таком случае не могли бы вы вернуть мне ключ?» «Извините, сэр», — вмешался Эйнсли, — «ключ нам пока придется оставить у себя как вещественное доказательство». «Да, но кто будет платить за аренду сейфа?» — тщетно взывал управляющий к торопившимся к выходу полицейским. Остаток дня прошел за обменом информацией. Оригиналы и копии материалов, полученных от Дженсена, сам Эйнсли доставил Керзану Ноулзу в прокуратуру. Лео Ньюболт, Руби Боуи и Эйнсли заперлись в кабинете лейтенанта и прослушали свою копию записи. Ее качество оказалось поразительно хорошим. Каждое слово из диалога Синтии Эрнст и Патрика Дженсена звучало отчетливо. Пленка еще не дошла и до половины, как Руби завороженно прошептала. «Здесь действительно сказано абсолютно все. В точности, как обещал Дженсен. Да, и обратите внимание, как хитро он повернул разговор, чтобы на пленку попала вся нужная информация», — заметил Ньюболт. Эйнсли, повергнутый услышанным в полнейшее смятение, не сказал ни слова. Ближе к вечеру Эйнсли вновь попросили приехать в офис прокурора штата, где его встретила Адель Монтесино и Керзан Ноулз. «Мы прослушали запись», — сказала Монтесино. «Догадываюсь, что и вы тоже». «Да, мэм». «Хорошо. Я должна кое-что вам сообщить, и сочла за лучшее сделать это лично. Заседание Большого Совета присяжных назначено на утро во вторник. Мы будем отстаивать необходимость привлечь комиссара Синтию Эрнст по трем статьям обвинения, самые серьезные из которых, само собой, предумышленное убийство. Вы должны будете выступить свидетелем. На подготовку остается 3 дня, уикенд и понедельник, — вступил в разговор Ноулз. За это время нужно все успеть, подготовить свидетелей и улики. Мне нужны ваши письменные показания о признании, которое сделал в вашем присутствии Дженсен. Если не возражаете, давайте перейдем отсюда в мой кабинет и начнем прямо сейчас. — Да, разумеется, — пробормотал Эйнсли чисто машинально. — Прежде чем вы уйдете, — поднялась из своего кресла Монтесино, — позвольте мне сказать вам вот что, сержант. Как мне стало известно, вы были единственным, кто с самого начала не поверил, что убийство Эрнстов — одно из серийных преступлений. И вы не пожалели силы времени, чтобы подтвердить свою точку зрения доказательствами, что вам в итоге блестяще удалось. Я хотела поздравить вас и поблагодарить. И будьте уверены, мое высокое мнение о вас не останется неизвестным остальным. Она улыбнулась. Доброй вам ночи сегодня, отдохните хорошенько. Впереди у нас нелегкие 4 дня. 2 часа спустя по дороге домой Эйнсли подумал, что, вообще говоря, должен ощущать радость триумфатора. Вместо этого им владела бесконечная грусть. Глава 3. «Мы работали как проклятые, чтобы свести все материалы воедино», — жаловался Керзан Ноулз Эйнсли. «Вы помогали, получилось мощнейшее обвинение, Но как же не ко времени эта жара?